Молчание друзей и неопределенность собственного положения становились мучительными. Пушкин решил пойти навстречу событиям и отправил Жуковскому письмо, похожее на показание. По смелости и прямоте оно настолько характерно для Пушкина, что надо его прочесть целиком. «Я не писал к тебе, во-первых, потому что мне было не до себя, во-вторых, за неимением верного случая. Вот в чем дело. Мудрено мне требовать твоего заступления пред государем. Не хочу охмелить тебя в этом перу. Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу, и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел. Но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ними друзей моих довольно. Нота бене. Оба ли Раевские взяты? И в самом ли деле они в крепость? Напиши, сделай милость. Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу. С ним я готов условливаться, будя условия необходимы. Но вам решительно говорю, не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства, etc. Итак, остается тебе положиться на мое благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они. В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Киш ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большую частью нынешних заговорщиков. Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии. Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив. Это покамест первое мое желание. Прежде чем сожжешь это письмо, покажи его Карр и посоветуйся с ним. Кажется, можно сказать царю. В.В., если Пушкин не замешан, то нельзя ли, наконец, позволить ему возвратиться? Говорят, ты написал стихи на смерть Алекс. Предмет богатый. Но в течение 10 лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имел права сказать «глаз лиры, глаз народа». Следств я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба. Вторая половина января 1826 года. Дельвигу Пушкин писал: «Вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный, но я беспокоюсь, и дай бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что Александр Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности, но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня». Вторая половина января 1826 года. Но и Дельвиг молчал. 30 декабря вышел первый том стихотворений Александра Пушкина. Изданием книги занимался Плетнев, который делал для поэта все, на что оказался непригоден Левушка. Был поверенным советчиком, посредником между автором, цензурой и книгопродавцами. Бескорыстно исполнял обязанности издателя и казначея. Посылая книгу, он спрашивал, доволен ли Пушкин изданием. Докладывал, что у него на руках скопилось уже 4000 рублей. Торопился с изданием следующих книг. «Умоляю тебя напечатать одну или две, вдруг, главы Онегина, отбоя нет. Все жадничают его. Хуже будет, когда простынет жар. Уж я и то боюсь. Стращают меня, что в городе есть списки второй главы». 21 января 1826 года. В жизни каждого поэта появление его первой книжки стихов — большое событие. Пушкин почти 10 лет мечтал выпустить этот первый том, подбирал и готовил для него стихи. А теперь только 3 строчками поблагодарил своего преданного друга. «Душа моя, спасибо за стих Ал. П. Издание очень мило. Кое-где ошибки. Это фальшь не ставится. Еще раз благодарю сердечно и обнимаю дружески». Около 21 января 1826 года. И сейчас же нетерпеливо перешел к волновавшим его событиям, на которые в длинном письме Плетнева нет даже намека. «Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю. Все перестали ко мне писать. Верно, вы полагаете меня в Нерчинске? Напрасно. Я туда не намерен, но неизвестность о людях, с которыми я находился в короткой связи, меня мучает. Надеюсь, для них на милость царскую. Кстати, не может ли же узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение? Я 6 лет нахожусь в опале, а что ни говори, мне всего 26. Покойный имп в 1824 году сослал меня в деревню за 2 строчки нерелигиозные, других художеств за собой не знаю. Уже ли молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее, если уж никак нельзя мне показаться в ПБ? Прости, душа моя, скучно мочи нет». Книга стихотворений разошлась в 10 недель. Но и это не заставило Пушкина отдать в печать «Цыган» Бориса Годунова, ряд окончательно отделанных первоклассных стихотворений, которые лежали у него в столе. Плетнев настойчиво просил дать ему Бориса Годунова и следующие главы Онегина, ручаясь за денежный успех, а Пушкин в ответ ему писал: «А ты хорош. Пишешь мне, переписывай, да нанимай певцов опоческих, да издавай Онегина. Мне не до Онегина, черт возьми Онегина. Я сам себя хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помогите». 3 марта 1826 года. Наконец, даже власти забеспокоились, почему Пушкин не присылает в цензуру свою трагедию. Петербургский генерал-губернатор граф Голенищев-Кутузов докладывал начальнику генерального штаба генералу Дибичу относительно трагедии «Борис Годунов». Известно, что Пушкин писал Жуковскому, что оное не прежде им будет выдано в свет, как по снятии с него запрещение въезжать в столицу. Это полицейское толкование писем Пушкина к друзьям показывает, с каким недоверием в правительственных кругах следили за ним. Его приятели это знали. Пушкин поручил Плетневу поднести Карамзину книгу стихов. На ней стоял эпиграф из «Проперция». «В раннем возрасте мы воспевали любовь, в позднейшем — смятение». Карамзин прочел эпиграф и укоризненно сказал Плетневу: «Что вы делаете? Вы губите молодого человека». Плетнев пояснил, что здесь подразумеваются душевные смятения, а не мятежи. Но сама тревога Карамзина, хорошо знавшего придворные настроения, показывает, с какой недоброжелательной подозрительностью там относились к каждому слову поэт. А Пушкин доверчиво ждал, что судьба скоро изменится к лучшему, и недоумевал, почему Жуковский молчит, почему молчат друзья. Первым откликнулся Дельвик. Его письмо до нас не дошло. Судя по ответу Пушкина, в нем были советы сидеть тихо и ждать, пока минует буря. «На силу ты мне написал, и то бестолку, душа моя», — писал Пушкин Дельвигу. «Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю. Переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне. Образ мыслей моих известен. Гонимы 6 лет сряду, замаранный по службе выкличкую, сосланный в глухую деревню за 2 строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя я отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции, напротив. Класс писателей, как заметил Альфьери, более склонен к умозрению, чем к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренне помириться с правительством. И, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумие, нежели гордости с моей стороны. С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как фр-трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. 15 февраля 1826 года. Откликнулся, наконец, и Жуковский, но не прямо, а через Плетнева. Посылая Пушкину отчет о денежных делах, Плетнев прибавил. Жуковский особенно просит прислать Бориса. Он бы желал прочесть его сам и еще, когда ты позволишь, на лекции его. Другая его к тебе комиссия состоит в том, чтобы ты написал ему письмо серьезное, в котором бы сказал, что, оставляя при себе образ мыслей твоих, на кое никто не имеет никакого права, не думаешь никогда играть словами, которые противоречили бы какому-нибудь всеми принятому порядку. После этого письма он скоро надеется свидеться с тобой в его квартире. 27 февраля 1826 года. Пушкин сразу написал Жуковскому второе письмо, короткое, формальное, даже на «вы». «Поручая себя ходатайству вашего дружества, вкратце излагаю здесь историю моей опалы. В 1824 году явное недоброжелательство графа Воронцова принудило меня подать в отставку. Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному государю-императору не угодно было принять оного в уважение. Его Величество, исключив меня из службы, приказал сослать меня в деревню за письмо, писанное 3 года тому назад, в котором находилось суждение об афеизме, суждение легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания. Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу? Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. 7 марта 1826 года. Друзья мало надеялись на скорую перемену в положении поэта. Даже Дельвик, хорошо понимавший его горячую нетерпеливость, советовал сидеть смирно. Он писал: «Живи, душа моя, надеждами далекими и высокими, трудись для просвещенных внуков. Надежды же близкие, земные, оставь на старания друзей твоих и доброй матери твоей. Они очень исполнимы, но не теперь. Дождись коронации, тогда можно будет просить царя, тогда можно от него ждать новой жизни для тебя». 7 апреля 1826 года. Несколько дней спустя пришло и долгожданное письмо Жуковского. Он хворал, был на письма ленив, а, может быть, и оттого отмалчивался, что декабрьский бунт его глубоко опечалил. Жуковский уже много лет был близок к семье великого князя Николая Павловича, преподавал русский язык и русскую историю его жене, великой княгине, теперь царице, Александре Федоровне. Ему было поручено воспитание старшего сына, будущего императора Александра II. Жуковский жил в Аничковом дворце. Возможно, что в день бунта он вместе с царскими детьми проехал в Зимний дворец по улицам, полным мятежными солдатами. Во всяком случае, он, как и Карамзин, провел этот страшный день в Зимнем дворце. У них обоих были друзья среди декабристов, что не мешало им считать заговорщиков бунтовщиками, если не преступниками, то уж, конечно, безумцами. Ведь даже либералы, как Вяземский, испуганно почуяли тяжелое значение этого дня для России. Вяземский был писатель смелый и независимый, но 3 года спустя в своей исповеди он писал: «Сей день бедственный для России, и эпоха, кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений, настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали». Но Карамзин был прав, когда, стараясь смягчить участь декабристов, говорил Николаю Павловичу: «Государь, заблуждение и преступление этих молодых людей — суть заблуждения и преступления нашего века». Так думал и Пушкин, но друзья, с которыми он был давно разъединен ссылкой, продолжали по меткому выражению Анненкова считать его нераскаянным светским радикалом. Когда Жуковский, наконец, собрался ответить опальному поэту, его письмо звучало наставительно и укоризненно. Он объяснял свое молчание болезнью и тем, что «дельного отвечать тебе нечего. В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не могу изъяснить, для чего ты написал мне последнее письмо свое. Если оно только ко мне, то оно странно. Если же для того, чтобы его показать, то оно безрассудно. Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством. Ты знаешь, как я люблю твою музу и как дорожу твоей благоприобретенной славою, ибо умею уважать поэзию, знаю, что ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и драгоценностью России. Но я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности. Наши отроки, при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры в жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии мыслями. Ты уже многим нанес вред неисцелимый. Это должно заставить тебя трепетать. Талант — ничего. Главное — величие нравственное. Извини. Эти строки из катехизиса. Я люблю тебя и твою музу, и желаю, чтобы вся Россия вас любила. Кончу началом. Не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное. Они отворят двери свободы. присылай все, что будет сделано твоим добрым гением. То, что напроказит твой злой гений, оставь у себя. Я ему не поклонник. 12 апреля 1826 года. Тяжело было Пушкину услыхать от Жуковского такую оценку своего вредного влияния на молодежь. Но эта откровенность не отразилась на их дружбе. В тот год им не удалось свидеться. Жуковский вскоре на 3 года уехал за границу лечиться. Когда он вернулся, они постоянно виделись, и дружба поэтов осталась неизменной до самой кончины Пушкина. Пушкин в Михайловском особенно дорожил перепиской с друзьями, но после декабрьского восстания вынужден был ее сократить, почти прекратить. От этой полосы его жизни до нас дошло мало писем. Среди них есть одно, едва ли не единственное из сотен его писем, где Пушкин говорит о своих любовных делах. Правда, это любовь особого рода. Это мимолетное сближение с рабыней, с собственной крепостной. В таких случаях можно было, согласно тогдашнему кодексу, сохранить репутацию порядочности, не соблюдая тех требований молчать, беречь имя возлюбленной, которые по отношению к женщинам и в особенности к девушкам своего круга считались обязательными.